На Берлин. Поезд стрелой мчался от Эйдкунена по направлению к Берлину. Минуя не только полустанки, но даже и незначительные станции, останавливаясь только на одну или две минуты перед главными станциями. За окнами вагонов мелькали, как в калейдоскопе, деревеньки с фруктовыми садами около каменных домиков, гладкие, как языком вылизанные скошенные луга и поля, вычищенные даже выметенные рощицы с подсаженными рядами молодыми деревцами, утрамбованные проселочные дорожки, пересекающие под мостами железнодорожное полотно. На одной из таких дорог Николай Иванович и Глафира Семеновна увидали повозку, которую везли две собаки, и даже воскликнули от удивления: «Смотри-ка, Глаша, на собаках бочку везут, вот народ-то!» «Вижу, вижу, бедные псы, даже языки высунули, до того им тяжело, а мужчина идет сзади, руки в карманы, трубку курит. Стало быть, здесь нет общества скотского покровительства?» «Стало быть, нет, а то бы уж член общества сейчас этой самой трубки награждение по затылку сделал. Какое ты имеешь собственное право скота мучить? Ну, народ! Собаку и вдруг в тележку запрячь. Поди-ка, выдумай, кто другой, кроме немца. У нас это происшествие только в цирке, как фокус, показывается. А здесь, извольте видеть, на работе. Правду говорят, что немец хитер, обезьяну выдумал». «Да, может быть, и это какой-нибудь акробат с учеными собаками по дворам шляющийся?» «Нет, тогда с какой же стати у него бочка на тележке и корзина с капустой? Просто это от бедности. Лошадь кормить нечем. Ну и ухищряются на собаках. Вон и еще на собаках солому везут. Как их на котах не угораздит возить?» «Погоди, может быть, и запряженных котов увидим». И опять чистенькие деревеньки с черепичными крышами на домах, с маленькими огородиками между домов, обнесенными живой изгородью, аккуратно подстриженной, и в этих огородах женщины в соломенных шляпках с лентами, копающиеся в грядках. «Смотри-ка, смотри-ка, в шляпках и на огородах работают!» — удивлялась Глафира Семеновна. «Да неужели это немецкие деревенские бабы?» «Должно быть, что бабы. Карл Адамович сказывал, что у них деревенские бабы в деревнях даже на фортепианах играют, а по праздникам себе мороженое стряпают», — отвечал Николай Иванович. «Мороженое? Да что ты! А как же у нас рассказывают, что немцы и немки с голоду к нам в Россию едут? Ведь уж ежели мороженое, положим, что от мороженого в брюхе еще больше заурчит, ежели его одного нажраться. Да нет, не может быть, чтоб с голоду. Какой тут голод, ежели в деревнях, вот уже сколько времени едем, ни одной развалившейся избы не видать, даже соломенных крыш не видать. Просто-напросто немец к нам едет на легкую работу. Здесь он гряды копает, а у нас приедет, сейчас ему место управляющего в имении. Здесь бандурист какой-нибудь по трактирам за пятаки да за гривенники играет, а к нам приедет настройщик, и сейчас ему по полтора рубля за настройку фортепиан платят». И опять немки в шляпках и с граблями. На этот раз они стояли около пожелтевшего дуба. Одна немка сбивала граблями с ветвей дуба желтый лист, а другая сгребала этот лист в кучки. «И на что им этот желтый лист понадобился? Видишь, как стараются!» — удивлялась Глафира Семеновна. «Немец хитер! Почем ты знаешь? Может быть, этот лист в какую-нибудь еду идет, — отвечал Николай Иванович. — Может быть, для собак-то вот этих, что телеги возят, еду из листа и приготовляют? — Станет тебе собака дубовый лист есть? — С голодухи станет. Особливо, ежели с овсяной крупой перемешать, да сварить. — Нет, должно быть, это просто для соления огурцов. В соленые огурцы и черносмородинный, и дубовый лист идет. — Так ведь не желтый же. — А у них, может быть, желтый полагается. — Да ты чем догадываться-то? Понатужься, да спроси как-нибудь по-немецки вон у этой дамы, что против тебя сидит и чулок вяжет, — кивнул Николай Иванович на пассажирку, прилежно перебиравшую спицы с серой шерстью. — Неужто ты не знаешь, как и желтый лист по-немецки называется? Я же ведь сказала тебе, что нас только комнатным словам учили. Но, пансион, а ведь поди, за науку по 5 рублей в месяц драли. Даже по 10. Немало удивлялись они и немки-пассажирки, вязавшей чулок, которая, как вошла в вагон, вынула начатый чулок, да так и не переставала его вязать в течение 2 часов. «Неужто дома-то у ней не хватает времени, чтобы связать чулки?» — сказала жена. «И хватает, может статься, да уж такая повадка», — отвечал муж. «Немки уж такой народ. Немка не только что в вагон, а и в гроб ляжет, так и то чулок вязать будет». А поезд так и мчался. Супруги наелись булок с сыром и икрой. Жажда так томила их после соленого, а напиться было нечего. Во время минутных остановок на станциях они не выходили из вагонов, чтобы сбегать в буфет, опасаясь, что поезд уйдет без них. Черт бы побрал эту немецкую езду с минутными остановками. «Помилуйте, даже в буфет сбегать нельзя», — горячился Николай Иванович. «Поезд останавливается, 50 человек выпускают, 50 пассажиров принимают, и опять пошел. Ни предупредительных звонков, ничего. Один звонок и катай-валяй. Говорят, это для цивилизации. Какая тут к черту цивилизация, ежели человеку во время остановки поезда даже кружки пива выпить нельзя?» «Да, должно быть здесь такие порядки, что немцы с собой берут питье», — говорила Глафира Семеновна. «Они народ экономный». «Да ведь не видать, что пили в вагонах-то. Только сигарки курят, да газеты читают. Вот уж сколько проехали. А хоть бы где-нибудь показалась бутылка. Бутерброды ели, а чтоб пить никто не пил. Нет, у нас на этот счет куда лучше. У нас приедешь на станцию-то, так стоишь-стоишь, и конца остановки нет. Тут ты и попить, и поесть всласть можешь. Даже напиться до пьяна можешь. Первый звонок, ты не торопишься, а идешь либо пряники вяземские себе покупать, а то так к торжковским туфлям приторговываешься. Потом второй звонок, третий, а поезд все стоит. Когда-то еще кондуктор вздумает свистнуть в свистульку машинисту, чтоб тот давал передний ход. Нет, у нас куда лучше. Новая остановка. «Станция такая-то!» — кричит кондуктор и прибавляет «2 минуты». Опять «2 минуты», черт их возьми! «Когда же душу-то отпустят на покаяние и дадут такую остановку, чтобы попить можно?» — восклицал Николай Иванович. «Да дай кондуктору денег и попроси, чтобы он нам в вагон пиво принес», — посоветовала ему жена. «За тару-то заплатим». «Попроси. Легко сказать. Попроси. А как тут попросишь, коли без языка? На тебя понадеялся, как на ученую, а ты не в зуб толкнуть по-немецки». «Комнатные слова я знаю, а тут хмельные слова. Это по твоей части. Сам же ты хвастался, что хмельные слова выучил. Но вот и попроси у кондуктора, чтоб принес пиво». «А и то попросить». Николай Иванович вынул из кармана серебряную монету и, показывая ее пробегавшему кондуктору, крикнул: «Эй, хер кондуктор, коммен зи! Вот вам немецкая полтина, дойч полтина! Бир тринкин, можно? Брингези бир! Боюсь выйти из вагона, чтобы он не уехал. Два бир! Цвай бир! Для меня и для мадам цвай бир, остальное немензи на чай!» Все это сопровождалось жестами. Кондуктор понял. И явилось пиво. Кёльнер принес его из буфета. Муж и жена жадно выпили по кружке. Поезд опять помчался.